Поселок при Золотом прииске Мальдяк состоял из деревянных домиков в 1-3 окна. В этих домиках жили вольно-наемные служащие. В лагере, огороженном колючей проволокой, было 10 больших санитарного образца двойных палаток, каждая на 50-60 заключенных. Кроме того, были деревянные хозяйственные постройки, столовые, кладовые, сторожка, а за проволокой деревянные казармы для охраны, и там же шахты и две бутары, сооружение для промывки грунта. Нас пересчитали, завели за проволоку. Первый раз за 5 суток дали горячую пищу. В нашем лагере было около 400 осужденных по 58-й статье и до 50 уркаганов, закоренелых преступников, на совести которых были не одна судимость, а у некоторых по нескольку, даже по 8 ограблений с убийством. Именно из них и ставились старшие над нами. Грунт для промывки золота добывался на глубине 30-40 метров. Поскольку вечная мерзлота представляет собой крепкую, как гранит, массу, мы работали шахтерскими электрическими отбойными молотками. Вынутый грунт подвозился на тачках к подъемнику, поднимался по стволу на гора, а затем доставлялся вагонетками к бутарам. Наш прииск был на хорошем счету. Там добывали за сутки до нескольких килограммов, а то и десятков килограммов золота. Попадались и довольно крупные самородки. Сам я их не видел, а только слышал о них. Мне удалось найти лишь 3 маленьких самородка, самый крупный весил 150 граммов. Некоторые из старожилов заключенных были настоящими старателями. Они спускались в шахту с водой и лотком для промывки грунта и редко когда не намывали 25-30 граммов золота. Я часто наблюдал, как они осматривают стены шахты, иногда освещая их дополнительно карманными фонариками. Найдя подходящее место, эти мастера своего дела начинали отбивать грунт и промывать его в лотке. Был случай, когда один из таких старателей не выходил из шахты 70 часов. Еду и воду ему приносили в шахту. В результате за это время он намыл почти 2 килограмма золота. Работа на прииске была довольно изнурительная, особенно если учесть малокалорийное питание. На более тяжелую работу посылали, как правило, врагов народа, на более легкую – уркаганов. Из них же, как я уже говорил, назначались бригадиры, повара, дневальные и старшие по палаткам. Естественно, что то незначительное количество жиров, которое отпускалось на котел, попадало прежде всего в желудки урок. Питание было 3 категорий – для невыполнивших норму, для выполнивших и для перевыполнивших. В числе последних были уголовники. Хотя они работали очень мало, но учетчики были из их же компании. Они жульничали, приписывая себе и своим выработку за наш счет. Поэтому уголовники были сыты, а мы голодали. На зиму палатки, где мы жили, утеплялись толстыми стенками из снега. Топка железных печей не лимитировалась. Сколько принесем дров из леса после рабочего дня, столько и сожжем. Морозы в 40-50 градусов в этих местах – обычное явление. Бежать было некуда, поэтому выход за проволоку особенно не контролировали. Пойдешь, бывало, к охраннику и скажешь: «Иду за дровами», и выходишь за проволоку свободно. Если хочешь поесть сверх того, что дадут в столовой, сначала принесешь дров хозяину какого-нибудь деревянного домика, за это получишь кусок хлеба, больше или меньше, в зависимости от объема твоей вязанки. Но так как вольнонаемные приезжали туда за длинным рублем, то они не особенно были щедры и лишней корки хлеба не давали. Конечно, в этой среде были добрые люди. Работая на них, мы дорожили, как единственной возможностью подкормиться. Но у них почти всегда уже были свои постоянные носильщики и пильщики дров. Бывали и такие случаи. Нас и уркаганов наряжали за дровами. Мы шли в лес, а уголовные поджидали нас недалеко от лагеря, отбирали дрова, в лучшем случае со словами «Мы вам поможем поднести». А мы, не имея права возвращаться без дров, снова шли в лес за 3 километра. Но бывало и хуже, на кого попадешь. И дрова отнимут, и вдобавок изобьют. Моим соседом по нарам оказался Михайло Иванович с Украины. Он был архитектором, в лагерь прибыл раньше меня на год. Однажды вечером он сказал мне: «Смотрю на тебя, Васильевич, и вижу, что ты неправильно, горячо взял с места. Тебя ненадолго здесь хватит. Имей в виду, сколько бы ты ни работал, все равно у тебя 100% не будет. Баланду будешь есть 3-го сорта, а уркаганы, не работая, будут получать 1-го сорта. Они твою выработку запишут себе, а свою тебе. Здесь так было и так будет. А еще я вижу, ты слишком строптив, часто указываешь уркам на их неправду и споришь с ними. Поверь мне, это к добру не приведет. Ты этих ублюдков не перевоспитаешь, а только ожесточишь против себя и причинишь себе больший вред. Уркаганы здесь крепко спаяны между собой. Охрана и администрация на их стороне». И еще тише он добавил: «Наш бригадир — отъявленный бандит. Он у них за главного. Что он скажет своим, то с тобой и сделают». «Я вижу, мне здесь будет плохо», — ответил я. «Главное, я не могу примириться с этим издевательством». «А ты не примиряйся, но и не вступай с ними в ссоры, а то могила. Это ведь еще хуже». «Не могу, поверь мне. Я только уступаю силе». «Так это и есть сила. Я тебя предупредил», — сказал Михайло. «А там делай, как хочешь». Прошла осень, наступила суровая зима. Слова Михаила Ивановича подтвердились. Работавшие со мной вырабатывали меньше, чем я, но с наружных работ были переведены в шахту, где не было ветра и было относительно тепло. Я и мне подобные остались наверху. Мороз с сильным ветром делал свое дело. Сил оставалось все меньше, работать становилось труднее. Еле дотягивали вагонетку до отвала. Заветной и постоянной мечтой было скорее добраться до палатки под свое дырявое одеяло. Но и на нарах холод находил меня, хватал то за грязные ноги, то за бока и спину, и не давал уснуть. Не только холод мешал заснуть, но еще и сонное бормотание, несшееся со всех сторон. «Чего не наслушаешься? Коленька, спи, сынок. Дорогая, ты пришла?» А другие тяжело вздыхают или вскрикивают: «Я не враг, не враг». Вскоре со мной приключилось несчастье. Начали пухнуть ноги, расшатались зубы. Ноги у меня стали как бревна. Я думал, мой организм железный, но вот начал сдавать. Если сляжешь как больной, тогда беда. Исход один. Я пошел к врачу. Обязанности врача выполнял фельдшер, осужденный за какую-то безделицу на 10 лет. Человек он был порядочный. Фельдшер записал меня в инвалиды и устроил сторожем для охраны летней бутары. Эта работа считалась привилегированной, там не нужно было гонять тяжелую тачку и вагонетку. Только посматривай, чтобы не растащили сухой лес на отопление палаток. В сторожах я пробыл 2 недели. Сидя в сделанном из снега шалаше, жег в нем небольшой костер. У меня были кирка и топор, я ими откалывал куски от пеньков, стаскивал их в свою снежную землянку и поддерживал огонь. Часто, сидя у костра в этом снежном доме с лазом вместо двери, я чувствовал, как приятное тепло пробирает за бушлат, и думал: О чем же мог думать полуживой человек, спрятавшийся в снегу от 50-60 градусного мороза? Конечно, как у всех моих товарищей по несчастью, думы мои были о прожитой жизни, о семье и близких, о том, удастся ли когда-нибудь выйти на свободу. Мысленным взглядом я окидывал всю свою жизнь. 5 лет службы солдатом в царской армии, потом комбет и сельсовет, служба в Красной армии, от солдата до командира дивизии. Разные бывали у меня начальники, но почти каждый из них оставался доволен моей работой, несмотря на мой, как говорили, непокладистый характер. Партийная организация всегда меня поддерживала, считая, что я правильно понимаю свои обязанности коммуниста. И я полный благодарности коммунистической партии и советскому правительству за их доверие ко мне, отдавал все свои силы на благо социалистической родины, много раз рискуя при этом жизнью. И в сотый раз я спрашивал себя, за что я здесь? Но я думал не только о себе. На сколько лет замедлится теперь рост нашей страны, лишившейся большой части агрономов, ученых, врачей, архитекторов, инженеров, партийных и советских работников, которых с таким трудом и заботой выпистывала наша партия, и которые теперь сидят в тюрьмах или гоняют тачки и вагонетки. Из лагеря я много раз писал в прокуратуру, в Верховный суд и Сталину. Первые 2 инстанции отвечали: оставлено без последствий. Сталин не отвечал вовсе. Был у нас в лагере некто Султанов, малосильный и замкнутый человек. Своими думами и переживаниями он ни с кем не делился. К тяжелому труду был плохо приспособлен. К нему часто придирался, а иногда и прикладывал свою увесистую пятерню негодяй-бригадир. Как-то раз я увидел Султанова вдалеке от палаток, подошел к нему и спросил, почему слезы на глазах? Там, в тюрьме, над нами издевались ученые-обезьяны. Здесь издеваются шакалы. Как подумаешь, он помолчал и добавил, получил письмо. Родные уведомляют, что навестили в детдоме моих детей, чувствуют себя хорошо, а от жены вестей нет. Из палатки вышел бригадир и грубо крикнул. «Чего уединились? Что у вас там за секреты? Жалуешься комдиву?» — желчно спросил он Султанова. «Бесполезное занятие, он свое откомандовал. Кончилась его власть. Мы здесь командуем и будем командовать». Султанов и я продолжали ходить. «Одному без друзей здесь быть нельзя», — уговаривал я его. «Посмотри вокруг. Никому не сладко, но каждый старается держаться с кем-нибудь вместе, вдвоем, в малой или большой группе. А ты все один и один. Одиночество — не поддержка». В один из зимних холодных дней ветер вдруг завыл, загудел, закрутил снег так, что в 10 шагах ничего не было видно. Наружные работы были прекращены. Людей сбивало с ног. Султанов еще до того, как поднялся ветер, ушел в лес за дровами. К ночи он не вернулся. А наутро его нашли в 50 шагах от лагеря, замерзшим. Недалеко от него лежали дрова, которые он нес. Вместе с ним похоронили и другого замерзшего. На похоронах присутствовали 5 заключенных, считая тех, кому приказали отрыть и зарыть могилу. Из охраны и администрации не было никого. Над могилой кто-то сказал: «Отмаялся, бедняга». Другой добавил: «Он был всегда один, теперь они вдвоем и останутся вместе неразлучно». Грустными возвращались мы с похорон. Кто-то нарушил молчание. «Люди у нас тут разные бывают. Одни замкнутые, как на замок, страдают в одиночестве. Другие, хотя ни с кем близко не дружат, но и не унывают, у них душа нараспашку, им со всеми легко. Третьи живут в группах. Хуже всех тут первым, а лучше всего последним. Всегда найдется кто-нибудь, кто их поддержит. До нас дошел слух, будто арестован Ежов со своими опричниками. Многие этому сразу поверили и говорили, что Ежов и его приближенные просто куплены нашими врагами. В связи с этим слухом поднялось настроение у лагерников. Говорили даже, что скоро начнется массовый пересмотр дел. В числе многих и я уже предвкушал свое освобождение. Лишь меньшая часть заключенных не придавала никакого значения этим слухам. К сожалению, они оказались правы. Изменений никаких не последовало. Прошла зима, морозы стали слабее, но мы уже не досчитывались многих товарищей. Я получил посылку, правда, изрядно опустошенную. Все, что в ней осталось съестного, мы съели коллективно, нашей небольшой сплоченной группы. Получила письмо, жена скрывала горе, но я читал между строк. Никаких перемен в нашей судьбе не предвиделось. Ни раз и ни два уркагана делали на мой снежный домик налеты, забирали мои запасы дров, с таким трудом расщепленные пеньки, а в благодарность ругали, на чем свет стоит, или избивали до полусмерти. Работа моя была нетрудная, и я не раз благодарил в душе моего доброго фельдшера. Но ноги мои продолжали пухнуть, стали как бревна, а колени перестали сгибаться. Пришлось снова идти к фельдшеру. Теперь он полностью меня актировал как инвалида и написал заключение, что необходимо отправить меня из Мальдяка в другой лагерь, расположенный в 23 километрах от Магадана. Теперь все зависело от начальника лагеря. На мое счастье, он утвердил акт, и в конце марта 1940 года я оказался под Магаданом. Это и только это спасло меня от неминуемой гибели. К моему великому сожалению, я забыл фамилию фельдшера, который работал в то время на Мальдяке. Но чувство благодарности к нему я сохранил навсегда. Когда я в первый раз прибыл из Владивостока в Магадан, его окрестности показались мне дикими. Но теперь, после того, как я пожил в Мальдяке, район Магадана показался мне уютным, и воздух там был совсем другим, как будто я попал в ноябре из северных окраин в Сочи. Разместили нас в большом барачном лагере у подножья гор. 4 дня нас, обессиленных болезнью и долгим трудным путем, на работу не посылали. Лежа на нарах, мы, прибывшие из Мальдяка, вспоминали своего бригадира, имевшего 6 судимостей, из которых 4 за убийство. Он часто, как попугай, кричал нам: «Грузи быстрей, гони быстрей», и угрожал: «За такую работу начальник баландой и хлебом не накормит». Никогда в жизни не работавший, он заставлял нас работать. Он ставил нам в вину, что мы учили людей жить по советским законам, и с важностью говорил, что теперь он над нами царь и бог, что его приказ заменяет здесь и конституцию, и закон, а потом цинично заключал: «Подохните, не беда, других пригонят. Таких врагов, как вы, в России много». Здесь, под Магаданом, мы отдыхали от него. Но быстро, как сон, промелькнули 4 дня отдыха. Потом мы снова взялись за работу, носили на себе или стаскивали волоком с гор древесину. Читателям будет трудно представить себе картину, как по склонам гор, растянувшись на 4 километра, вереницей бредут исхудалые люди, не люди, а тени, вытянув, как журавли в перелете, шеи вперед и, напрягая последние силы, тянут бревна. Тяжело тащить груз с горы, еще тяжелее по ровной местности, а при самом незначительном подъеме его и вовсе не сдвинуть. Люди спотыкаются, падают, встают и снова падают, но груз трогается с места лишь тогда, когда приходит на помощь кто-нибудь сзади идущий. Так доставляется древесина в лагерь. День ото дня работать становилось тяжелее. Вечерами судили и рядили, почему это. Одни говорили: «Доходим, братцы», другие уверяли: «Всему причиной долгожданная весна, а она влагой снег пропитала, из-за этого и тянуть древесину стало труднее, от этого и ноги так болят». «Всему причиной, братцы, плохой харч», — авторитетно замечал третий. «Он не лучше, чем на мальдяке, а работа одинаково тяжелая». «Так что же делать? Объявить, что болен, нельзя, урежут хлеб. А чем будут лечить?» От всех болезней одно лекарство — настой хвои. Тогда уж одна дорога — под бугор. Значит, тяни, пока можешь.